поставил кассету с музыкой. Напряжение не спадало. Человек, находящийся на другом конце цепочки, слишком волновал его, по непонятным причинам вызывал ярость, а следователь никак не мог разобраться, почему это происходит. Он не мог себе представить, что вызывает у преследуемого такие же эмоции, и тот под влиянием может поступить совершенно неожиданным образом. Следователь вновь потянулся к телефону, на этот раз решительней. Позвонил в уголовный розыск капитану, с которым уже неоднократно работал вместе, и попросил организовать посты наблюдения по указанным им адресам. Он знал почти точно, он предчувствовал, что человек с черным чемоданчиком должен будет вернуться к некоторым из своих пациентов. Первой в этом списке была сестра канатоходца Татьяна Марчук. Туман был такой густой, что фонари чуть просвечивали сквозь него желтыми яблоками. Иногда раздавались сигналы автомобилей. Размытые силуэты машин, толкая впереди себя тоненькие снопики света, текли сплошной рекой, будто рыбы, идущие на нерест. Порывы ветра иногда раздирали серую марлю тумана, и тогда становились видны и деревья, и люди. Как луки полусогнуты дороги, машины вдоль размеренно текут, а он идет, уверенный и строгий, простой советский воин на посту. Нет, уверенный плохо. В чем уверенный? Да еще строгий. Трафарет. Надо не так. Как луки полусогнуты дороги, машины вдаль размеренно текут, а он идет решительный. Нет, не годится. Строфа решительно не нравилась Трофиновскому. Все в ней, говорил он себе, трафарет, кроме, пожалуй, первой строки, как луки полусогнуты дороги. Да, это, пожалуй, неплохо. И зрительно верно. Здесь небольшой уклон дороги. А главное, сравнение с луком передает напряженность движения в эти вечерние часы пик. Но дальше все портит уверенный и решительный. Вот еще незадача. Приятель, редактор милицейской газеты, упросил Трофиновского обязательно сочинить стихи в следующий номер, чтобы они пошли к празднику вместо передовицы. В отделе и управлении Трофиновского называли «наш поэт», и он должен был частенько оправдывать это звание. Тем более, что вполне серьезно относился к своему увлечению поэзией, и его стихи иногда появлялись на страницах журналов. А на одной из них молодой композитор сочинил музыку. У Трофиновского уже появились знакомые в литературных кругах. Кто-то возлагал на него надежды, кто-то советовал подумать о сборнике, и однажды начальник отдела, полушутя, полусерьезно, спросил: «А не замыслил ли ты, дружок, упорхнуть от нас, как сейчас говорят, на творческие хлеба? Там, конечно, поспокойнее». Трофиновский уловил в его голосе неприязненные нотки и испугался, что мама, которой очень хотелось, чтобы сын переменил профессию, проговорилась о своих надеждах. Он ответил в том же тоне: «Отделаться хотите, Сергей Игнатьевич? Проштрафился, что ли?» Они поняли друг друга и рассмеялись. Но когда начальник через месяц вторично вернулся к той же теме, Трофиновскому пришлось объяснить: «У меня, как еще у некоторых начинающих, способностей на несколько средних стихотворений. Чтобы стать настоящим поэтом, этого недостаточно». И начальник понял, что он может не беспокоиться. Из следственного отдела не уйдет толковый работник. Дома у Трофиновского скопилось сотни написанных им стихотворений. Но друзьям он решался показывать лишь немногие, И то только после шумного и всеобщего одобрения –